18. Послышались громкие шаги, и дверь шумно впечаталась в стену. Я аж подпрыгнула на месте, сонно хлопая глазами и не понимая, что произошло. Оказалось, это всего лишь Кирино, мрачный и подавленный, каковым, впрочем, был уже несколько дней, и в ближайшее время вряд ли бы что-то изменилось. По сравнению с любым из наших спутников, он один ходил, не тихо и не мягко. Даже матросы двигались практически бесшумно. Еще немного, и научусь различать его нервные шаги с легким подшаркиванием. Я так увлеклась чтением одного из его фолиантов, что не заметила, как задремала. Избавившись от сапог, Кирино потянулся было к перчаткам, но только поправил их и рухнул на кровать, лицом в подушку вытянувшись во весь свой рост, из-за чего ноги смешно торчали над краем узкой и короткой койки. Мимолетное веселье как ветром сдуло, когда до меня дошло. И еще несколько мгновений, и погонят отсюда пинками, потому что, когда Кир отдыхал от своей вахты на носу корабля, где творил погодную магию, присутствие кого-либо еще его неимоверно бесило. Стащив со спинки стула теплый плащ, я набросила его на плечи, и напоследок, прежде чем уйти искать тихий и укромный уголок где-нибудь на палубе, все-таки не упустила шанс одновременно проявить заботу и съехидничать. «Тебе так удобно? Или помочь раздеться?» Хмыкнула и накрыла Кирино одеялом, на что он невнятно пробормотал что-то. Мое участие ему больше не требовалось. С того момента, как выяснилось, что заключенная в камень душа Ирны восполняла магию в разы лучше, чем я во сне. С изумрудом Кирино носился теперь бережнее, чем с утащенной у Брика фляжкой, скрепленным тесавским вином, которое тоже неплохо выручало его в моменты, когда хотелось послать всех и вся далеко и надолго. За сохранность сестры я не переживала. Однако время от времени просила у Кирино одолжить камешек, поговорить, составить компанию, как бы глупо это ни звучало и не выглядело. Кир посмеивался, будучи уверенным, что у души в таких обстоятельствах ни памяти, ни воспоминания нет, но подобной возможности не лишал. «Дай хоть сниму. Жарко же!» Вздохнула и потянула за плотно облегающую ладонь перчатку. Кирино заворочился и дернулся в сторону, будто и не пытался провалиться в сон несколько мгновений назад. Слабо засветившиеся голубым глаза заставили бы отшатнуться раньше, когда боялась и не была уверена, смогу ли целой вылезти из пасти волка, чтобы так храбро совать туда голову. Сейчас я уже лучше видела ту черту, которую опасно было пересекать. Глядя на взаимные подколки между Кирино и Таши, примерно поняла, сколь многое было дозволено мне, если сравнивать с Бриком или Летисом, и сколь мало, если брать в пример Талисию и разыгрываемый перед ней спектакль. Девчушка не путалась под ногами, чего я боялась в первые дни плавания, и излишнего внимания к себе не требовала. Однако для нее Кир всегда находил хотя бы пару лучин ближе к вечеру, а в основном он учил ее заклинаниям против демонов. Как я и предполагала, болтливый бард уговорил капитана уступить каюту маленькой сеньорите, где та быстро освоилась и даже меня приглашала переселиться, мол, так удобнее и спокойнее ей самой. Странным образом девочка стала цепляться за меня, словно мое поведение в Китаре заставило ее что-то пересмотреть в наших отношениях. «Не надо. Сам. Потом», — продолжил бормотать он, сел и провел ладонями по лицу, зачесав волосы назад. «Иди, куда шла». Мыском сапога я подцепила ножку стула и подтянула его ближе, села, скрестив руки на груди. Давно заметила, что если Кир начинал избегать общества, запирался в одиночестве и резко отказывался от любой помощи, что-то у него шло не так. С чем-то он не справлялся и потому был таким раздражительным. Предположила бы, что его разъедало чувство вины за неспасенную жизнь Ирны, но относительно этой ситуации он с самого начала вел себя спокойно. Как и я, хоть суть у этой отрешенности и была разной. Кирино оставался уверен, что сделал все возможное. А я не хотела так просто признавать ее смерть. Ведь камень с душой. Вот, прямо передо мной. Надо лишь найти подходящий сосуд. Не возникало ни слез, ни страхов, ни сомнений. Своими глазами видела, какой изворотливостью обладал отец, на что был способен Кир. А уж если учесть истинную сущность Ярая, да и стало бы кому-то лучше от моей паники. «Рассказывай», — наклонилась к Кирино и строго зыркнула на него. Можно было, конечно, позвать Таши и сдать с рук на руки, сесть в угол и наблюдать или все-таки отправиться на поиски укромного местечка где-нибудь наверху. Но к чему усложнять? И так ли нужно дергать мэтра, когда и без него должна справиться? «А сама ничего не хочешь рассказать?» Хмыкнул он и снял перчатки. «Тебе только Ольха невнятные сделки предлагал. Вдруг сама Хеффа на чай заходила, а я и не заметил, а?» Наброшенный, скорее в качестве дежурной подколки, яд, я не обратила внимания, схватив Кира за руку и потянув к себе. Ногти на его пальцах были целиком черные, так, будто их выкрасили чем-то. Но вряд ли Кирино стремился не отставать от новой моды, пришедшей в косы из инкши. Ни краска, ни магия. Будто под ними плескалось что-то, вглядывалось в меня в ответ. Жадное, голодное, истосковавшееся по вниманию, чем-то напоминающее темноту, однако, вне всяких сомнений, ею не бывшее. Не будь Шугин несколько раз замечен на палубе, фамильяр, разумеется, никуда не пропал, только избегал людей и хвостом увивался лишь за Таши, я бы подумала, что это проделки усатой морды. Вселился внутрь или что-то подобное, если он так мог? Нет, дурацкая какая-то мысль. Больше всего эта чернота напоминала камень обелисков или оружие теней, или кости демонов, отравляющие проклятие. «Если Хеффа придет, я тебя обязательно позову, не переживай». Цыкнула на него и вернула руку. Когда рассказывала Кирино о встрече с Ольха и его предложении, ожидала ругани, убийственных взглядов и обещаний придушить собственными руками. Вместо этого на меня посмотрели как на безмозглую и удивились, чего это я такой отменный шанс избавиться от проблем упустила, без всяких шуток, упреков, искренне. На резонное замечание, что таким образом я могла весьма вероятно пойти по стопам отца, Кир пожал плечами и предположил. «Сдала бы меня, и все закончилось. Какое здесь может быть двойное дно?» Вот только права на это, как оказалось, у меня не было. У некоторых ритуалов жертвоприношений существовали сложные привязки на принадлежность, именно речение, кровное родство. То есть отец мог пожертвовать мной или Ирне, как дочерьми, а Кирино или Таше, как теми, кому дал имя. Без согласия отца, таинственная госпожа между нами, нарекаемая уже исключительно Хеффой, не могла использовать наши жизни как равноценную жертву, но и убить Ирна ей ничто не помешало. Отчасти это объясняло, почему же Кирино продолжал работать на Грассе, несмотря на всю неприязнь. «Сделаешь подлянку какую, а в ответ могут разгневанные богини скормить». В том, что это лишь один из рычагов давления, я не сомневалась, но с этим знанием стало несколько проще объяснить себе, что это не Кирино плохой человек. Это обстоятельства заставляют его таковым быть. В конце концов, сколько всего хорошего он сделал. А когда я ему показала, что все-таки какие-то проблески разумности у меня мелькают, он стал чаще и охотнее идти навстречу. При такой-то жизни неудивительно, что раскрывался Кирино не перед всеми и только спустя долгое время бок о бок, так что от былой обиды и злости на него не осталось и следа. Почти. Теперь вместо них было желание стать полезной, особенно после того, как осознала, какой же капризной и наивной я была до этого, полагая, что все вокруг должны помогать мне за просто так. «Знай себе, Сиди ровно, доной, что на вопросы никто отвечать не собирается толком. Сколько бы дел я натворила, зная все то, что знаю сейчас. Думая, что что-то понимаю, разбираюсь, могу повлиять. Но какое там? Ситуация с Ольха доказала, не способна даже выгодную для себя сделку провернуть так, чтобы меня не использовали в своих целях и не оставили с носом. «Это тьма?» Все-таки спросила я, когда поняла, что сам что-либо рассказывать Кир не горел желанием. «Или так, или этому телу недолго осталось?» Криво усмехнулся он и раздраженно откинул лезущие в лицо пряди. Подумав немного, Кирино отвязал с запястья ленту и попытался собрать какое-то подобие хвоста, но выходило из рук вон плохо. Длинные волосы, хоть ему и шли, а ходить с ними он не умел и не любил. Долго смотреть на это безобразие не смогла. Тяжело вздохнула и пересела к нему, аккуратно расчесав все пальцами и начав заплетать косу с макушки, постепенно подплетая новые пряди, чтобы ни одна не выбивалась и не бесила таким образом. Все равно ему в каюте сидеть, так что на прическу никто смотреть и пальцем тыкать не будет. «Хочешь оставить меня вдовой?» Попыталась спрятать переживания за шуткой, но для Кирино я всегда была и останусь раскрытой книгой. «Я только за. Наследство, наверное, хорошее получу». С учетом творящегося на юге сомнительно, что от наследства что-то останется. Очень серьезно произнес он, подтверждая мысль, что ситуация к шуткам совсем не располагала. Закончив с волосами, я позволила себе ткнуться лбом в его спину. Замерла так, прислушиваясь к шуму волн, скрипу дерева, голосам по ту сторону двери. Матросы спустились в трюм, а время близилось к ужину. Скоро и нас должны были позвать. Зря, наверное, я что-то там заплела. Все равно переделывать сейчас придется. Куда ему выходить в таком виде? А если вся магия действительно идет от драконов? Задумчиво куснула нижнюю губу и встряхнула головой. И проклятие, оставленное убийством одного из них, разъедает твою душу, а ты маг. Кирино повернулся и выжидающе уставился на меня, отчего захотелось засунуть язык глубоко в глотку и забыть, как вообще разговаривать. Предположения никак не хотели выстраиваться в красивую цепочку, которую можно было бы презентовать Киру, а иначе нет смысла раскрывать рот и показывать, что я умею думать самостоятельно. Бояться его самого перестала. Вот только ступор и страх показаться глупой никуда не делись. Особенно, когда нужно высказываться по поводу вещей, которые, скорее всего, были уже очевидны для него. Стоило раздобыть что-то и радостно ему принести, вроде тех же легенд, которыми поделился Лэтис. Я чувствовала себя самой полезной на всем белом свете. Но что я еще могу, кроме как вякать не в попад, да колко язвить в ответ? «Продолжай». С легкой улыбкой подбодрил он и коснулся руки. Стало совсем не по себе. Непривычно было видеть его таким мягким, вне спектакля про влюблённых или общения с Талисией. И все же, с удивлением для себя я начала отличать, когда он играл, а когда позволял себе вот такие редкие, едва заметные, но настоящие эмоции. Когда-то давно видела его таким лишь рядом с Таши, и тогда он думал, что я спала. А сейчас? Сейчас эта улыбка предназначалась мне, и это было странно приятно. Огонь масляной лампы на столе покачивался в такт волнам. То, как они шумно бились о борт, поначалу казалось жутким, пока не привыкла и не разглядела в этом что-то убаюкивающее монотонное. Если верить словам Лэтиса, если драконы и были богами, то вся наша магия от крови Аше, драконов. Шугин ведь не просто так говорил, что Яраю нужна кровь Аше, когда магистр был сильно болен. И тогда исчезновение драконов обретает смысл. Им приходилось приносить в жертву самих себя, поэтому Рокте и убил дракона, получив проклятие. И ты убил дракона. И помнишь, ты когда-то давно говорил, жертва с искрой слова для некоторых ритуалов куда лучше, чем обычный человек. А если слово — это на самом деле частичка драконьей крови, древней крови, которую семьи вроде рода моей матери пытаются сохранить в себе, и тогда отец, получивший свой дар от кого-то из семерых, он мог заключить сделку с Хеффой как раз об этом — магия в обмен на жертву. Если не сможет найти подходящую, сложит голову сам. Вздохнула, зажмурилась, куснула себя за палец. Не о том ведь речь. Не к отцу же хотела все свести. Надо собрать все рассуждения в единое целое, как-то разложить по полочкам. Но делать это на ходу не очень-то удобно, особенно когда передо мной сидел Кирино. Ерай — дракон. Наконец, сумела выдавить из себя я. И все маги, по такой логике, немного драконы. Значит, если как-то пробудить древнюю кровь в тебе, ты сможешь лучше противостоять проклятию. Ерай? Нет, правильным будет называть его Рокта, да? Он протянул с ним. Сколько? 1000 лет примерно. Несмело приоткрыла один глаз и обнаружила, что Кира задумчиво пялится в стену. В голове эта идея звучала лучше. Нервно рассмеялась я, вскочила с кровати и вцепилась в книгу, чтобы хоть как-то успокоиться. «Знаешь, забудь, бред какой-то несу. Я же в серьезной магии не разбираюсь совсем. Куда уж мне лезть к тебе с советами, тем более такими наивными. Там наверняка все сложнее и запутаннее. Ерай опять скажет, что мы суем нос не туда и что он не может нам ничего рассказать». «В твоей идее есть смысл». Кирино взглянул на меня и кивнул, перекатывая в пальцах изумруд. «Не захочет рассказывать? Не отдадим ему Ирона. Или выкинем в океан? Будь он хоть трижды богом или драконом, неважно. Не найдет». «Ты ведь это не всерьез? Просто припугнуть, да?» «Да, припугнуть». Потемневшие глаза мне не понравились, но сказать что-либо еще не успела. Дверь неожиданно распахнулась, и в проеме показался Брик. Судя по широченной улыбке, затуманенному взгляду и тому, как он держался за дверной косяк, рыжебородый был хорошо так поддатым. Позади него маячил не менее веселый Таши, пытавшийся оттащить Ри назад. «Ух, как! «Какие у вас взгляды грозные!» — протянул Брик, крутя пальцем в воздухе. «Такими и убить можно!» «Ша-ша!» — захихикал Висташи и оттянул товарища за ворот чуть в сторону. «Я тебе говорил, что к ним заглядывать, как в клетку с голодными ягуарами. Помнишь?» «Помнишь, как в республиканской столице, когда кто-то уронил к кошакам ту подвеску, а?» «Не-е-е», — отмахнулся от него рыжебородый. «Там не так... ой, не так страшно было. А тут... гля... гля, как зырит-то!» Из-за поворота коридора послышался дружный гогот и тихие переливы лютни. Команда уже точно собралась на ужин, и Летис, взявшийся скрашивать каждый вечер своими историями, как всегда проверял, насколько точно настроен его инструмент. «Давай, давай, друг мой, давай их оставим». Явно менее пьяный Таши тщетно пытался вразумить Брика. «Они тут делом заняты, и я тебе говорил же, не будем их и беспокоить. Пойдем, хороший мой, пойдем. Я тебе еще налью. Я из запасов капитанских бутылку утащил. Мы ее тихонечко в углу и уговорим». «Не, их нельзя оставлять тут, когда все там. А мелочь вообще опасно с этим типом оставлять. Она ни почем же ж не скажет, что боится его. Вежливая, мать вашу!» Боязливо оглянулась на Кира. Мало того, что ребята ворвались пьяные и без спроса, Когда он собирался отдыхать, так еще и возглавлял это дело Брик. Будь заводилой Таши, дело обошлось бы одним метким пинком под зад или оплеухой, чтобы привести перебравшего побратима в чувство и напомнить о некоторых правилах приличия, вроде стука в дверь. И я бы бросилась без промедления на перерез, разнимать и успокаивать. Но как быть в этой ситуации, не знала. Растерявшись, переглянулась с Ташей, который хитро подмигнул и приложил палец к губам, предлагая не вмешиваться и поглядеть, что будет. Зачем ему стравливать этих двоих? Мэтр вообще вел себя подозрительно, тихо и спокойно. Я чего-то ожидала, что он кинется успокаивать меня из-за случившегося с сестрой или всюду будет увиваться за Киром. Но вместо этого Висташа занимался чем угодно, кроме. Помогал матросам, охотно залезал на верхушку мачты, подменял вперед смотрящего, составлял компанию Летису и Талисии. А еще очень много спал. «Я иду, Ри». Миролюбиво улыбнулась, пока перебравший Брик не успел наговорить чего-то еще. «Только не шуми так, ладно? Кирею надо отдохнуть. Он ведь о нас заботится, столько сил на заклинания тратит». Иронично изогнутую черную бровь я решила проигнорировать. Пусть Кир и молчал, ему явно было что сказать. Но он предпочел дать мне выпроводить пьянчужек и остаться в долгожданном одиночестве. «Я тоже могу заботиться». Брик набрал в грудь побольше воздуха и дунул, что есть сил. «Парус как надую?» «Молодец!» — похвалила я, незаметно показав веселившемуся Таше кулак. «А что?» — зашептал мэтр. «У тигренка лучшее средство от нервов — надраться. Как я мог не дать ему это сделать, учитывая, сколько всего случилось? Для нашего Ри это уже как-то слишком. Демоны, заключенная в камень душа, сама богиня смерти, следующая за нами». Подробности случившегося в Китаре ни от Брика, ни от Летиса мы скрывать не стали. Уж лучше, они будут знать, на что идут, и вовремя развернутся и откажутся от участия, чем в какой-нибудь ответственный момент раскроется не самая приятная правда. Талисию, впрочем, посвящать в тонкости происходящего не стали, особенно про Хеффу. К чему пугать малышку лишний раз? Брик покорно развернулся и, пошатываясь, направился на голос Летиса, который уже третий вечер рассказывал нескончаемую легенду про огненно-волосую воительницу древности, что подняла за собой угнетенных рабов и направила их гнев против господ. Сказание о деве было весьма популярно среди жителей Ингши. Республику построили беглые синтерни рабы, вдохновленные смелостью воительницы. Самой преданной слушательницей ожидаемо была Талисия, которой Брик даже смастерил из подвернувшейся палки меч, а Таши начал учить с ним правильно обращаться. «Ты мог не давать ему вламываться так вероломно?» — зашипела я, обеспокоенно поглядывая на то, как опасно кренился из стороны в сторону рыжебородой, однако падать он пока не думал. «Тем более, когда знаешь, как это может выбесить Кира». «Выбесить? Ой ли!» — хмыкнул Висташе, взглядом указав за спину. Кирино, вновь в перчатках и с так и не расплетенными волосами, шагал чуть позади и глядел при этом почему-то в потолок, словно нисколько не был заинтересован в нашем обществе и шел следом не потому, что его куда-то там позвали. Так стало любопытно. Случайно. С нами это никак не связано. И, воздев меч к небу, Рен воскликнула. «Доколе им, самопровозглашенным хозяевам, стоять над нами и вселять ужас в наши сердца? Доколе нам страшиться этого, сжаться по углам и терпеть? Мы все рождены в пламени горнил, выкованы рукой Создателя нашего и все равны. Так почему же они получают все, покуда мы стонем под пятой?» Летис поднял плошку с рагу над головой, привлекая всеобщее внимание. Глаза у него горели, будто он был той самой воительницей, будто это ему предстояло вести за собой людей. С помощью Таши мне едва удалось утихомирить от чего-то начавшего ворчать на все окрест Брика, усадить его и уговорить хотя бы немного поесть, чтобы протрезветь. Глядя на Талисию, занявшую место подле Летиса и внимавшую его речам с раскрытым ртом, я немного позавидовала. Сидишь себе, слушаешь, и никаких тревог и переживаний. Мне, чтобы вот так погрузиться в историю и не обращать ни на что внимания, нужно хорошенько постараться. Или приложиться к бутылке, подобно Брику. Но это глупо. Будь здесь хоть один служитель семерых, его бы упекли за ересь. Кашлянул в сторону Кирино, незаметно очутившийся за моей спиной. С убранными назад волосами да в рыжих отцветах масляных ламп черты его лица стерлись, сделались мягкими, и выглядел он нисколько не рассерженным, каковым мог показаться. Мне почудилось, во взгляде промелькнуло неподдельное детское любопытство, словно и его увлекли истории рыжего сказителя, вот только демонстрировать это он не хотел. Большая часть мифов и сказаний, которые знал Летис, были запрещены жрецами. Если про историю Семи Башен еще можно сказать, что там исключительно художественный вымысел, то в этой легенде было слишком много неудобных параллелей. Будто когда-то давно кто-то воспротивился воле богов, по которой управлять всем имели право лишь владеющие словом. Когда-то давно то, что происходило на Синтерне, повсеместное рабство и сохранившееся, несмотря на запрет конклава, человеческие жертвоприношения, процветало на всех материках, и только редкое вмешательство Ньена изменило привычный людям уклад. «Не лицемерь!» — шикнул Таши и нагло повис на плече Кира. «У самого раньше была целая библиотека с такими книгами. Недалеко ушел». Спрятать улыбку не вышло. Я перетащила свой табурет ближе к ним, откинулась спиной на метра и прикрыла глаза, позволяя певучему голосу Летиса увести в далекое прошлое, к бесстрашной воительнице Рен и ее восстанию. И когда чьи-то пальцы добрались до моих волос и начали нежно гладить, я не стала выяснять, кто же это был. Верилось, что если и дальше будем вот так, рядом, бок о бок, совсем непременно получится справиться. И скоро я вновь смогу обнять сестру, извиниться перед ней за то, что из-за меня, из-за моей опрометчивости, Ольха навредил ей и чуть не убил. Аскиль, пожалуй, один из всех, хотя бы чуть-чуть, но слышал молитвы. И ведь что бы случилось, не будь со мной его удачи.